Глава вторая. Здоровяк и малой. Пожалуй, было чересчур самонадеянно добираться домой в потьмах. Рюкзак оказался для нынешнего меня слишком тяжелым. До поворота я еще худо-бедно доковылял, а вот с тропинки в лесу почти сразу сбился. И пришлось мне продираться сквозь какой-то кустарник, нырять во овражки и спотыкаться о поваленные деревья. В общем, вышел я из леса явно не там. Река-то имела место быть, но вот никакого мостика не наблюдалось. И где мне его нужно было искать, слева или справа, тоже было неизвестно. Так что хочешь не хочешь, пришлось сделать привал и разводить костер. Я сидел на старом замшелом бревне, смотрел в пляшущее пламя и в который раз пытался прикинуть, что мне делать дальше. Но месяц-два я протяну, потом примелькаюсь, и тот же ломоть по команде Дятлова устроит на меня засаду. А если окажусь слишком прытким или пугливым, спустят на меня этих непонятных в камуфляже. Они мою тушку быстро доставят заказчику. Можно, конечно, попытаться смыться из зоны, а дальше? С такой рожей мне и таблички на шее не надо. Нет, по ту сторону меня еще быстрее ухлопают. Где-то вдалеке заревел какой-то зверь. Я вздрогнул, переложил пистолет в левую руку, а ладонь правой начал раз за разом сжимать в кулак, разгонять кровь в затекших пальцах. Рев раздался ближе, потом еще. Затрещали ломаемые сучья, и сквозь кусты напролом справа к костру вывалилась псевдоплоть. Ну, в точности, как ее описывал Витя Самовар. Здоровенный, темно-коричневый кожаный бурдюк на тонких ножках. Не успел я как-то на это отреагировать, следом за первой выбежала и вторая тварюга, только чуть поменьше и светлее цветом шкуры. Оба животных по инерции чуть не сверзились в огонь, метнулись в сторону реки обратно и вдруг оказались у меня за спиной, у впадающего в речку ручья, где остановились, безотрывно глядя в проделанный ими же проем. Из ноздрей их вырывалось заполошенное сопение. Пистолет будто сам прыгнул обратно в правую руку. Я вскочил и сдал назад, оставляя костер между собой и кустами, и вовремя. Серой тенью из пролома выскользнул кровосос. На секунду замер, оценивая диспозицию, и вошел в стелс-режим. Не зная, как псевдоплоти, а я по-прежнему продолжал его видеть, даже еще более отчетливо. Кровосос медленно двинулся в обход слева, замер, вернулся, снова в обход, теперь уже справа, метнулся назад, прыгнул вперед, снова замер. Я следил за ним стволом пистолета, целясь в клубок щупалец, что был у него вместо рта, но стрелять не спешил. Несколько раз кровосос появлялся и снова уходил в невидимость. Направленный в самую уязвимую точку пистолет заставлял его нервничать, но то, что я до сих пор не начал стрельбу, беспокоило его еще больше. Я будто ставил себя на одну ступеньку с этим монстром, как равный, предлагал ему разойтись мирно. Проявившись снова, он уже не исчезал, внимательно глядя на меня. С шумом вдыхал воздух, принюхиваясь. Потом ткнул своей пятерней мне за спину и показал один палец. Я, не раздумывая, отрицательно покачал головой и левой рукой махнул в темноту пролома. Мол, этих не дам. Ищи себе добычу там, в ночи. Кровосос фыркнул и почти по-человечески плюнул себе под ноги. И, резко развернувшись, бросился в темноту. Я вытер пот с лица и медленно опустил пистолет. Руки и ноги дрожали противной мелкой дрожью. Во рту пересохло. Я набрал во флягу воды из реки, перелил ее в алюминиевую кружку и пристроил ее у огня кипятиться. Все это время спасенные мной твари стояли не шевелясь и буравили своими глазками то меня, то костер, ту дыру в кустах, в которую канул кровосос. Лишь когда я, порывшись в рюкзаке, достал упаковку сухариков и стал ими хрустеть, запивая горячим чаем, одна псевдоплоть, та, что была побольше, осторожно приблизилась и втянула ноздрями воздух. Потом несмело толкнула меня мордой в плечо. «Ну, наглец», — сказал я. «Спас, так теперь еще и корми тебя». Я сыпанул немного себе на ладонь и протянул животному несколько сухариков. Здоровяк аккуратно слизнул несколько штук, прислушался к ощущениям и выплюнул угощение. «Наглец», — повторил я. «Ты про даренного коня слышал что-нибудь?» Псевдоплоти обменялись негромкими криками, что-то вроде «бу-бу», и подошли к самому берегу реки. «Та, что поменьше?» — я мысленно назвал ее «мелкий». Вдруг засвистело противным на грани слышимости свистом. Другая замерла. Потом молниеносное движение конечностью, брызги воды во все стороны, и вот уже на берег вылетела и запрыгала по траве большая рыбина. Потом еще одна и еще. Я, забыв про чай, с открытым ртом наблюдал эту рыбалку. Закончив свистеть, младшая псевдоплоть двинулась была к куче, в которой трепыхалась десятка-полтора рыбин, но старшая рыкнула на нее. Выбрав три самых крупных, она подцепила их зубами за хвосты и подошла ко мне. «Ну ни хрена же себе!» – только и сказал я. Псевдоплоть разжала зубы, рыбины плюхнулись мне под ноги. «Спасибо!» – выдавил я. «Буф!» – было мне в ответ. После чего здоровяк удалился к оставшейся куче рыбы и вместе с мелким приступил к трапезе. Рыбу потом я запек на углях и с удовольствием съел. А псевдоплоти как расцвело и не думали меня покидать. Бродили вокруг, ковыряли землю копытами, бубнили что-то. Но стоило мне встать и двинуться к мосту, он оказался в метрах 500 выше по течению. Эта парочка тут же затрусила следом за мной, что-то миролюбиво гукая. Я пожал плечами, мол, ваша воля, вы мне не помеха. А позднее даже приладил здоровяку на спину тяжелый рюкзак. Все же легче топать. Уж не знаю, чуяли они аномалии или видели так же, как и я, но ни к одной даже не приблизились. Огибали, будто кошка лужу, и топали себе дальше. Так мы и явились в деревню Колпаки. Я и две псевдоплоти. Леська, как увидела их, так и завизжала от восторга. «Лешик!» — закричала. «Смотри, какие дядя немой бяшек привел!» Мальчик выбежал из дома и тоже уставился на животных. Через 10 минут Леся смело гладила мелкого по загривку, тот довольно топал ножками и норовил лизнуть ладошку девочки. Алешка пытался забраться здоровяку на спину. Обе псевдоплоти выглядели при этом чрезвычайно довольными и уходить не собирались. Так и зажили. С утра дети трудились по хозяйству, убирали, готовили. Леся вскопала и засеяла картошкой небольшую грядку. После обеда играли с бяшками или бродили по брошенным домам в поисках посуды и другой полезной утвари. Псевдоплоти ходили вместе с ними. Будто невзначай, но настойчиво оттирали их с направлений, могущих привести в аномалию. В общем, присматривали, и мне было спокойнее, хотя я заранее показывал детям места, в которые им ходить нельзя. Я тоже не сидел без дела. Как уже говорилось, ходок из меня стал совсем никакой, а артефакты для обмена с ломтем собирать было надо. Как назло, в окрестностях нынче их выпало до того скудно, что за 2 дня я исходил окрестности вдоль и поперек, а добыл только разряженную батарейку. Вымотался при этом, в конец, пришлось что-то думать. В сарае по соседству я как-то видел небольшую, крепкую еще, телегу на деревянных подбитых жестью колесах. Долго мучился с упряжью. В конце концов соорудил что-то вроде пары намордников, к которым прикрепил оглобли, приладил вожжи, после чего запряг в полученную конструкцию псевдоплотей. Не сразу получилось. Лошадки мои взбрыкивали, путали узду, а однажды так понеслись по кочкам, что чуть не перевернули телегу вместе со мной. Однако, когда до этой парочки дошло, чего от них хотят, дело пошло на лад. И через пару дней я уже совершил пробный заезд вокруг деревни. А еще через день рискнул выехать по дороге, ведущей к старой рудне. Готовился час, припасов взял, пистолет, детям сказал, чтобы раньше обеда не ждали, а на дорогу ушло всего минут 20. И то, 5 из них пришлось потратить на объезд плеши, которая неудачно перекрыла дорогу у моста через Вильчу. Отвык я от таких скоростей. У самой деревни подобрал россыпь радуги и небольшую черепушку, а на центральной площади у самого сельсовета мамины бусы. И как-то все обыденно получилось, без напряга. Там же я заприметил хороший такой погребок на случай выброса. Ну и что, что он по уши зарос мхом и воняло в нем гнилью и плесенью. Зато глубокий и достаточно крепкий, чтобы не похоронить меня в нем, когда землю начнет трясти. Вернулся назад, лошадок распряг, развел костерок, чаю попил, покурил. Что же это получается, подумал. Теперь по зоне как по проспекту рассекать могу. В места никем еще не хожены, решил на завтра попробовать до лагеря ученых добраться, про которых краб рассказывал.